И Януш ехал по улицам Галагата со смешанным чувством. С одной стороны, он не хотел видеться с местной придворной знатью. Его все еще помнили здесь, как сына порочного отца и обнищавшего дворянина. С другой, жизнь во дворце обеспечивала ему частые встречи с леди Марион. Патрон вызвал его не случайно. На днях в Галагат на свадьбу дочери должна была приехать Северина, передавшая бразды правления старшему сыну, и торжественная церемония могла таить в себе самые различные повороты событий. Присутствие личного лекаря не помешает, учитывая также противостояние герцога и баронессы, результат которого всегда оказывался непредсказуемым. Януш ехал верхом. За ним тянулась скрытая телега, управляемая слугой, в которой лекарь перевез все необходимые инструменты, лекарские сумки, наполненные лечебными травами и настойками. Он хотел захватить с собой всю лабораторию, но вряд ли его опыты оценят местные черные языки. Прослыть колдуном Януш все еще боялся. Переезд из фамильного замка Леконта в столицу занял долгих 2 дня. От северных пределов Валии к южным, и лекарь позаботился о том, чтобы взять охрану. Преступность после войны превратилась в нечто большее, чем разрозненные грабежи. Бандиты, казалось, сгруппировались, ведомые одной рукой, и нарваться на обнаглевших разбойников лекарю не хотелось. Патрон нередко с большой неприязнью отзывался о том, что творилось в столице по ночам, и жалел, что его руки никак не дойдут до развязания змеиного клубка, как любил выражаться Нестор. Как-то генерал даже обронил, что, будь его воля, он бы договорился с местным главарем. Управляемые бандиты могут быть полезнее, чем творящие беспредел одиночки. Но Большой Питон не шел на переговоры с представителями дневной власти. Обо всем этом Януш думал лениво и отстраненно. Мысли скрашивали долгую поездку, не забывая рассматривать знакомые улицы валийской столицы. «Януш!» — позвал его громкий, сочный голос, и лекарь едва не вздрогнул, оборачиваясь. «Дорогой! Сынок! Какими судьбами? Граф Хэский!» Поприветствовал у стены Януш, жестом останавливая следовавшую за ним повозку. Устин выглядывал из окна кареты, приветственно махая полной рукой. «Рад видеть вас. Герцог вызвал меня в столицу». «О, да-да, герцог. Всегда восхищался его осторожностью». Жизнерадостный голос графа не оставил его равнодушным. Януш ощутил, как против воли его губы растягиваются в ответной улыбке. «Здоров, как бык, этот молодой генерал, а туда же. Все ждет от судьбы подвоха. Но додел молодое, горячее, кто знает? Миледи!» Обратился к кому-то в карете пожилой граф. «Позвольте представить вам барона Януша, замечательного человека и лекаря, отмеченного единым. О его необыкновенных талантах давно ходят самые невероятные слухи, и, клянусь, все неправдивы, кроме слухов о его отце». Тотчас оговорился граф. «Придворные сплетники любят рассуждать о том, в чем ничего не смыслят. Покойному барону Тадеушу просто не повезло влюбиться в одну женщину. Януш!» Вновь обернулся к лекарю Устин. «Со мной в карете сидит настоящее веронское сокровище. Синяя баронесса Марион. Леди-рыцарь, леди-воин. Ты, должно быть, частенько слыхал о ней за время вашего пребывания в Ренне». «Слыхал». Эхом отозвался Януш, всматриваясь в появившееся в окне кареты женское лицо. «Миледи, мы как раз направлялись за моим доктором», — продолжал Устин. «У леди Марион приболели слуги, ей пришла весть во дворец, а я как раз собирался на прогулку». «Януш, а ведь ты лекарь!» — осенило графа. Устин подался вперед, едва не выпадая из окна. «Может, ты согласишься помочь?» «Не уверена, что его светлость герцог Леконт одобрит». Начала было Марион, но граф замахал руками, точно мух отгонял. «За это не переживайте, я ручаюсь. А уж меня-то Нестор знает достаточно, чтобы сменить гнев на милость. Решено, Януш, если вы настаиваете». Осторожно начал лекарь, судорожно пытаясь найти хоть одну отговорку. «Я... вот отлично!» — обрадовался Устин. Езжай за нами, здесь не очень далеко. Верно говорю, леди Марион? Верно. Я так благодарна вам, Януш. Баронесса улыбнулась ему через окно, и лекарь понял, что пропал уже окончательно. Спасибо вам за помощь. Отвечать он не стал, не доверяя собственному голосу. Карета тронулась, и Януш сделал знак слуге следовать за ним. Они выехали на тихие окраинные улицы Галагата, свернув с шумной площади, миновали небольшую часовню Единого и остановились у одного из загороженных каменной оградой домов. Януш спешился, передавая узду слуге и доставая свою неизменную черную сумку, с которой не расставался даже в походе. Лекарские инструменты, которые хранила черная кожа, нельзя было достать ни в Валии, ни даже в Эвероне. Все это богатство досталось Янушу в подарок от духовного отца еще в монастыре Единого, до поступления в гильдию. Инструменты стоили целое состояние, и Януш не доверял их никому, кроме себя. Лекарь подошел к карете, подавая руку синей баронессе. «Во дворец я доберусь сама, ваше сиятельство», — мягко улыбнулась Марион, принимая теплую ладонь. «Вы очень помогли, право. Я вам так признательна, так благодарна за вашу доброту. Надеюсь, вы оградите нашего благородного лекаря от гнева генерала Леконта». «О, за это не переживайте», — добродушно отмахнулся Устин. «Герцог и хватится, Януша не успеет, я уверен. Но если потребуется мое слово, молодой человек за мной не постоит. Любая услуга, любое одолжение, все что угодно, только скажи мне, сынок. Договорились?» Лекарь через силу кивнул. Леди Марион улыбнулась графу, толкая решетку, и оба скрылись за забором. Устин посмотрел им вслед, грустно покачал головой, подпирая щеку пухлой рукой. «Эх, натворил ты делов, Тадеуш! Так подставить сына!» Узрев с интересом прислушавшихся к нему слуг, оставленных Янушем сторожить повозку на улице, граф встрепенулся и постучал кучеру. «Пошел, родимый, пошел!» Карета тронулась, и на улице вновь воцарилась тишина. Леди Марион проводила взглядом отъехавшую карету и отворила дверь, пропуская Януша внутрь. Шагнув следом, баронесса тронула лекаря за руку. «Прости, что так вышло», — быстро заговорила она, сжимая его пальцы. «Граф прав, твой патрон может и не узнать, что ты был в моем доме, но если узнает...» «Не думайте об этом», — попросил лекарь, поглаживая большим пальцем ее ладонь. «Это моя забота». Сердце Марион болезненно сжалось. Он смотрел на нее с таким неприкрытым теплом, с такой нежностью, не пытаясь скрыть ни капли своего восхищения, что она как никогда остро ощутила свою вину. Ведь она не испытывала, должно быть, и сотой доли его привязанности. Самое плохое заключалось в том, что чувства Януша были искренними. Такие, как он, не умеют шутить. Баронесса знала таких мужчин. Редкой чистоты и порядочности, которые, полюбив однажды, уже никогда не полюбят вновь. Не забудут той, первой и единственной, и не смогут пойти на компромисс с собственным сердцем. Осознание того, что она, быть может, испортила ему всю жизнь, оказалось невыносимым. «Януш», баронесса отняла свою ладонь, качнула головой. «Прошу тебя». «Я понимаю, миледи», — мягко проговорил лекарь. Ответить Марион не успела. Боковая дверь распахнулась, впуская Кешну в холл, и они отпрянули друг от друга, точно застигнутые врасплох любовники. «Как хорошо, что вы тут, миледи!» — сплеснула руками Кешна, озабоченно разглядывая незнакомого мужчину. «Сэр Эйр говорит, убегали ночью-то, а на утро-то пришли молчком, никому ничего не сказавши, а днем и работать не вышли, лежат обои стонуть. Плошь любезничать не стал. Вломился в комнату, проверил, а на них живого места нету. Крови-то все постели изгваздали вредителя, а раны все не заживляются, кровоточат. Вот и решила я весточку-то вам послать, чтоб, значит, лекаря прислали». «Где?» — прервал словесный поток Януш. Служанка заторопилась, проводя их в боковую дверь, где располагались комнаты для слуг, и распахнула дверь одной из них. Лежавшие на животах близнецы обернулись на стук и издали два совершенно непохожих звука. Нечто среднее между рычанием и цыканьем у Фео и горестный стон у Фло. Рыцарь ее мечты пришел к ней, исполнив самые заветные мечты, и в каком виде она его встречает. В братской, потной, запыленной одежде, со спутанными волосами, избитая, как собака, и совершенно не готовая к подобной встрече. В глаза леди Марион, Фео и Фло смотреть не стали, уткнувшись носами обратно в подушки. «Воды принесите?» — распорядился Януш еще с порога, ставя сумку на стол. «Чистый, кипяченый. И побыстрее». Кеш наметнулась исполнять поручение, и он присел к Флорике, встряхнув кистями рук. Жгучая, острая боль, вполне естественна для рассеченной плетью спины. В том, что тут поработала именно плеть, лекарь не сомневался. Слишком характерными оказались вспухшие красные дорожки на оголенной коже. Он провел руками над спиной, сосредоточился, отстраняясь от внешнего мира, начал читать молитву. Девушка расслабилась, слушая его голос, и прикрыла глаза, впадая в полудрему. Януш отвел каштановые пряди от лица, слушая мерное дыхание, удовлетворенно кивнул, пересаживаясь к Феодору. Его спина пострадала не в пример больше, и лекарь уже видел, что без наложения швов не обойдется. «Это ты?» — прохрипел Фео, подозрительно вглядываясь в лицо незнакомого лекаря. «Тот самый доктор из Ренны. Тронешь сестру, прибью». Януш не стал слушать горячечный бред больного. Провел руками над оголенной спиной, задержал раскрытые ладони, принимаясь читать очередную молитву. Присутствие Марион за спиной он ощущал почти физически. Чувствовал ее запах, дыхание, шелест платья. Почему? Но почему все так сложно? Разве виноват он, что из всех женщин на свете полюбил именно эту? Ту, которой его патрон так горячо клялся отомстить? Марион наблюдала за быстрыми, сосредоточенными движениями молодого лекаря, размышляя о том, в какую неприятность могла вляпаться эта неугомонная парочка — Фео и Фло. Она почти не сомневалась, что близнецы будут молчать на допросе, потупив виноватые взгляды, так всегда бывало, когда она пыталась докопаться до истины. Придумают какую-нибудь пестрящую несостыковками отговорку, вот и все, чего она добьется, попытавшись надавить на эту странную пару. Она надеялась только, что удача, так долго хранившая близнецам жизнь, не отступит от них и на этот раз. И что, если случится что-нибудь действительно плохое, они догадаются попросить ее о помощи. «Я пойду», — тихо сказала баронесса, пропуская в комнату Кешну с тазом воды. «Проведу Миха, пока ты...» «Ступайте», — отозвался лекарь, устало встряхивая занемевшими руками. Дорога вымотала его, и такую сильную, как у этого юноши, боль снять оказалось очень сложно. «Миледи, я задержусь здесь. Вы можете возвращаться во дворец. Как только закончу, я отправлюсь за вами следом. Незачем, чтобы нас видели вместе». Марион помолчала, дожидаясь, пока Кешна не покинет комнату. Затем быстро подошла к лекарю, сжала его ладонь. «Спасибо, Януш». Знала ли она, как сильно ранила его каждым своим прикосновением? Как сводила с ума от ложных надежд и безумных поисков ответной любви в каждом жесте, слове, улыбке. Януш отвел горящий взгляд. «Ступайте, миледи. Время дорого». Марион закусила губу, развернулась, быстрым шагом покидая комнату. Януш еще несколько бесконечно долгих мгновений смотрел на захлопнувшуюся дверь, затем коротко выдохнул и повернулся к задремавшим близнецам. «Вы уверены?» «Более чем, ваша светлость. Я видел своими глазами, как к дому подъехала карета графа Хэскова, из которого вышла синяя баронесса, а следовавший за ними лекарь подал ей руку. Они скрылись в доме, ваша светлость, и я их долго не видел». «А граф?» «Он уехал тотчас, как они ушли». «Из дома они вышли тоже вместе?» — быстро поинтересовался герцог. «Нет, баронесса уехала одна. Затем, задержавшись в доме на час, уехал лекарь. Думаю, ожидавшие его слуги смогут вам подтвердить. Все было, как я говорю». Нестор нахмурился, поджимая губы. Уж в ком-ком, а в Януше генерал был уверен. До этой самой минуты. Терять друга оказалось болезненно. Но он даст ему шанс, если Януш расскажет ему обо всем первом. А граф и опрошенные слуги подтвердят... Нет, герцог просто отказывался верить в то, что Януш мог оказаться предателем. «Что-то не так?» — полюбопытствовал шпион. «Ваша светлость. Держим». В протянутую руку лег кошель с деньгами. «Продолжай слежку и не задавай лишних вопросов. Будет сделана ваша светлость». На главной площади у храма Единого было не протолкнуться. Они пришли сюда задолго до начала церемонии, успешно сбежав из-под бдительного ока сэра Эйра. Но даже они не смогли подобраться ближе второго ряда столпившихся вдоль красного коридора горожан. Выстроившиеся по обе стороны прохода стражники оттесняли напиравший народ, не позволяя и шагу ступить тем, кому повезло оказаться в первом ряду, и не позволяя приблизиться к входу храма, оставляя пространство свободным для августейших посетителей. К долгожданному браку между двумя державами, заключившими мир, готовились неделями. Город украсили, вычистили, горожане вырядились в лучшие одежды, точно каждый был приглашен на пышную свадьбу будущих монархов. Первыми на церемонию прибыли король Харитон и Северина. Оба едва ли терпящие друг друга, но вынужденные отныне сосуществовать мирно. За ними принц Арест, появление которого вызвало шквал восторженных приветствий среди народа. И, наконец, кронпринц Андейм, махали которому горожане не менее усердно, заручаясь его добрым отношением по приходу к власти. Как только богато украшенные кареты отъехали, оставляя на ступенях храма всех августейших, по проходу потянулись придворные, которым дозволялось присутствовать на храмовой церемонии. Фео и Фло узнавали некоторые лица. Герцог Леконт ехал впереди всех, чуть в стороне от общей массы, одетый в парадный военный мундир с той неизменной выправкой, которая выдавала в нем отличного наездника и воина. То, чего не смогло его лишить даже обретенное увечье. Стальная правая рука спокойно лежала на поводьях, а взгляд прищуренных синих глаз охватывал, казалось, сразу все. Гудящий народ, скопившийся на площади, с трудом сдерживавших народную массу стражников, ворота центрального входа храма и даже холодное, светло-серое небо над головой. За генералом тянулась стройная колонна пышно наряженных придворных, занявших свои места на нижних ступенях храма, среди которых мелькнуло знакомое лицо леди Марион. И, наконец, в самом конце красного коридора появилась открытая карета с золоченым гербом. Народ встретил долгожданное появление августейшей невесты дружным ревом, топотом и рукоплесканиями. Шум поднялся такой, что Флорика, не выдержав, заткнула уши, беспокойно глянув на брата. Феодор смотрел. Белые, как снег, локоны Таиры спускались на хрупкие плечи, велись вдоль стройной спины, и блестевшие в волосах звезды сплетались в диадему, венцом украшая прелестную головку. Принцесса улыбалась всем горожанам в целом и ему, только ему одному в частности. А на шее ее блестел свадебный подарок кронпринца, его подарок. Белое до синевы шелковое платье охватывало тонкий стан, и весь облик аверонской принцессы был неземным, воздушным. О, единый, она не должна принадлежать Андаиму, нет, только ему. Да что же это? Он спускается по ступеням, протягивает к ней грязные руки. Флорика повисла на плечах брата, всем весом пытаясь удержать на месте. «Фео, нет!» — горячо зашептала она ему на ухо, вцепившись в рубашку. Феодор рванулся, едва не оставив в ее руках целый рукав. Зло зашипел, отмахиваясь от сестры. «Они не пропустят тебя, Фео! А если прорвешься, они тебя бросят гнить в тюрьму, и даже Миледи не вытащит оттуда! Фео, не оставляй меня!» Флорика, наконец, взяла нужную ноту, даже всхлипнула, шмыгая носом ему в ухо. «Мне страшно! Прошу тебя, не бросай меня одну!» Это подействовало. Брат перестал вырываться, обмяк, провожая безумным взглядом исчезавшую в воротах храма прекрасную Таиру. Кронпринц Андаим вел ее за руку, и принцесса, его принцесса, улыбалась будущему мужу, пытаясь заглянуть в его надменное лицо. Как только все придворные зашли в храм, Двери за ними закрылись, и церемония началась. Народ и не думал расходиться. Женщины готовили цветы, собираясь забросать ими новобрачных. Почетный караул выстроился вдоль ступеней, готовясь отдать честь будущим королю и королеве Валии. И то тут, то там прокатывался восхищенный гул. Прекрасную Таиру обсуждали. Ею гордились и не могли нарадоваться столь выгодному браку, который, наконец, закрепит мир в ослабевших после долгих лет войны государствах. Флорика держала брата за руку крепко, опасаясь, что его могут оттеснить толпой, и тогда она окончательно потеряет его. Но Феодора не думал вырываться, просто стоял. Стоял все это бесконечно долгое время, не отрывая глаз от двери храма. Даже их вчерашний визит к Большому Питону не смог затмить сегодняшнего события для Феодора. Питон был краток. Отныне близнецы работали на него. Им даже пообещали платить. Долю того, что они сумеют раздобыть за ночь, а позже, как только они докажут свою лояльность ночному королю Валлии, они могли рассчитывать на половину ценности награбленного добра. Отказа Питон не принимал. Фео и Фло понимали это, идя навстречу. Близнецы с их удивительной способностью просачиваться в маломальски пригодную для этого щель оказались для Питона и впрямь бесценной находкой. Их приняли в общину, не спрашивая на то их согласия. Теперь все, что они могли сделать, чтобы выбраться из темной стороны городской жизни, подняться в этой странной подпольной иерархии на самую вершину. А уж тогда... Что будет тогда, Фео и Фло не загадывали. В воровской среде, куда их определил Большой Питон, близнецов приняли хотя и не с распростертыми объятиями, но с определенной заинтересованностью. Уже в первую ночь во время совместного грабежа брат и сестра проявили себя достаточно, чтобы заслужить уважение подпольщиков. Близнецы не гордились тем, что делали, но и держаться стороной не стали. Отмалчиваться было не в их правилах. Они понравились общине. На что могло выйти из этой невольной службы, Фео и Фло оставалось лишь гадать. Толпа давила все больше. Флорика нетерпеливо дернула плечом, отталкивая наседавшую на нее старуху. Та не отставала, грузно навалившись ей на спину. — Совесть-то поимей, болезная! — проорала, наконец, девушка, оборачиваясь к бедно одетой женщине с седыми волосами. — Куды прешь? Вокруг переговаривались сотни возбужденных церемонии горожан. Капитаны стражи отдавали приказы, перекрикиваясь друг с другом. В общем, гуле тонул каждый звук. Но зазвучавший голос нищенки услышал даже Феодор, оторвав, наконец, взгляд от плотно сомкнутых храмовых дверей. «Грядет большой мор!» Гулко и низко проговорила женщина, вращая огромными безумными глазами. «Многие умрут, многие погибнут. Береги брата, дитя, ибо он подарит свой поцелуй самой смерти!» Окружавший их народ зашевелился, оборачиваясь к сумасшедшей старухе. Флорика поежилась, оглядываясь на брата. Взгляд странной женщины обратился к Феодору, и парень едва не вздрогнул, заглянув в бесцветные жуткие глаза. «О-о-о!» — нараспев протянула старуха. «Вижу большое горе и большую жизнь, мальчик мой. Так должно быть. Невинная рука, управляющая ночным миром, вернет городу спокойный сон. Сила двух повергнет королевскую династию в прах. «А ну, пошла отсюда!» — рявкнул стражник, оборачиваясь на подозрительный шум в толпе. Люди забеспокоились, отодвигаясь от нищей пророчицы. Кто-то начал творить священные знаки. «Пошла, тебе сказано! Исчезни, Иля!» Старуха шагнула назад, почти проваливаясь через плотные ряды собравшихся горожан, и по толпе пронесся дружный вздох. Нищенка и в самом деле точно исчезла, теряясь в людском покое. «Виверия звать ее», — проговорил плотный мужчина, поворачиваясь к Флорике. «Городская пророчица. Бают, будто не ошибаются. Вот ведь ведьма! — в сердцах бросила девушка. — Лепни дрянь какую, а ты ходи, потом мучайся. Феодор вздохнул, отвернулся, уставившись на главные ворота храма. Те распахнулись, выпуская будущих короля и королеву Валлии, идущих рука об руку. И почетный караул отдал честь, выстраиваясь вдоль красной дорожки. Таира улыбалась, но улыбалась устало и натянуто. Кронпринц подал ей руку, помогая взобраться в золоченую карету, и забрался следом. Показавшиеся из храма придворные выстроились на ступенях, махая платками, салютуя шляпами, и карета тронулась, сопровождаемая посыпавшимся на нее градом цветов, восторженными криками горожан, горящими взглядами, среди которых один, только его один был мрачен. Карета скрылась из виду, следом за ней тронулась карета короля Харитона и Северины, а затем по проходу потянулась колонна придворных, и Феодор отвернулся, дергая сестру за руку. «Пошли», — глухо распорядился он.